От одного стола мамонт попал к другому. Едва выпили по первой за встречу, за возвращение с того света, как Афанасьев поманил пальцем служанку, что-то пошептал на ухо и хлопнул ее по ягодице. А Йога радостно засмеялась, пригубила из поданного ей бокала и выдвинула из угла на середину шахматный столик. «Как она это делает, мамонт? Ты умрешь!» — не выдержал он, упредив представление. Служанка на мгновение скрылась за перегородкой и явилась оттуда в черном японском халате. Улыбка уже не сходила с ее лица, а Йога грациозно взошла на столик, сбросив туфли, медленно и профессионально выпросталась из халата, и начался танец живота. Все было подготовлено заранее. Серебристые блестящие трусики-треугольник, такой же бюстгальтер с множеством жемчужных нитей, свисающих вниз, и даже тональный крем, нанесенный на живот, чтобы подчеркнуть его рельеф. Инга, которую Иван Сергеевич на руках принес и усадил за стол, пришла в восторг, захлопала в ладоши. «Гениально! А Йога, это гениально!» Похоже, они успели сдружиться. «Знаешь, Саня, у меня таких сейчас 4 штуки», — доверительно сообщил Иван Сергеевич, поднимая бокал. «А какие ласковые! Застрелиться легче. И все тайланки. Когда-то наши путешественники привозили их как диковину, как образец женственности». «Мне б так жить», — мечтательно проговорил мамонт и с удовольствием выпил. Старый бабник и конспиратор, похоже, так врос в обстановку, что между делом уже начинал получать удовольствие от своей новой жизни, по крайней мере, в его блудливых глазах блистало неподдельное восхищение. «Нет, ты как хочешь, мамонт, а Восток и в самом деле вещь тонкая и изящная», — констатировал он, любуясь Айогой. «Это тебе не шведы с примитивным стриптизом и единственной целью подороже продать вид женских прелестей. Это культура. И культура древняя, без пошлости и грубых африканских телодвижений. Совершенно другой мир, который мы не знаем и, самое главное, знать не хотим». Мамонт восхитился другим. Афанасьев великолепно знал, что танец живота видят сейчас не только они. Представлением любуется и Тойо, сидя где-нибудь возле монитора. Ориентируясь на него, он и строил искусную обработку мамонта. Ивану Сергеевичу следовало подыгрывать, поскольку сейчас он был ведущим. «Кстати, знаешь, как называется этот танец?» — тоном гида продолжал Афанасьев. «Восход солнца». «Не слабо, да? Живот женщины, лона, где совершается чудо, зарождение новой жизни, а значит и света. Чем не вместилище солнца?» Слышала или нет Айога его комплименты, слишком уж была увлечена танцем, однако на Ингу такая оценка производила впечатление. Кажется, старый ловелас успел ей запудрить мозги. «Потрясающе!» — ликовала она. «А у нас принято считать танец живота сексуальным приемом». «От невежества!» Иван Сергеевич торжествовал, будто сам сейчас стоял на шахматном столике. «Мы замкнулись в себе. А если и пытаемся омолодить собственные мироощущения, то нас все время несет в сторону гнилого Запада. Вот куда надо обратить взор. Вот где развитие и продолжение наших ценностных воззрений на природу, на человека как космическое, богоподобное существо». «Надо же, как ты говорить выучился», — засмеялся мамонт. «Неужели так увлекся Дальним Востоком?» «Не увлекся, проникся», — назидательно сообщил тот. «Наконец-то разглядел настоящий мир, сложный, многогранный и глубокий. Восток, Саня, — это как матрешка. Открываешь одну, а в ней другая, а там еще и еще до бесконечности. Я устал от примитивизма чувств, мыслей, желаний». «Ты говоришь любопытные вещи», — заинтересовался Мамонт. «Знаешь, я, кажется, мозги себе отморозил».